«Медленный верблюд уходит дальше быстрой лошади. Пусть он скажет все, что думает», — шепнул хану Рахат-Лукум. «Я и говорю», — продолжал Буртик, — «мы можем помочь тебе. Взгляни в окно. Что ты видишь на вечернем небе?» «Луну», — удивленно проговорил хан. «Но зачем она мне?» «А известно ли тебе, всезнающий, что луна все время повернута к нам одной стороной, что никто еще не видел ее обратного лика?» «Ерунда!» — возмутился Бассейн, но тут же вспомнил, что ему подобает быть сдержанным. «Ну и что же?» «Хан, поверни луну к земле другой стороной, и твое имя никогда не сотрется в памяти людей. Нетрудное дело, и оно не потребует много времени. Видал ли ты, как поворачивают камень, подложив под него конец копья? Надо только подыскать такой шест, чтобы хватило до луны, и дело сделано». «Что скажете вы на это?» — обратился хан к присутствующим. Те промолчали. «Хорошо, я подумаю», — сказал Бассейн. «Отведите их опять в тюрьму». «А как же награда?» «Слово хана нерушимо, туфля, и верблюды будут доставлены в башню», — важно заявил Рахат-Лукум. «Теперь вы понимаете», — обратился мастер Буртик к друзьям, когда стражники вновь опустили их в башню и оставили одних. «Сейчас нам приведут 1000 верблюдов. Мы отдадим 997 стражникам, и они выпустят нас на волю. На 3 верблюдах мы пересечем пустыню и достигнем железного замка». «Почему, однако, их не ведут? Мне надоело ждать». Не успел он произнести эти слова, как люк приоткрылся, и двое бездельников торжественно спустили на веревках тюк. Это была шкура верблюда, в которой лежала стоптанная туфля. «Что это за шутки?» — закричал Буртик. «Где верблюды? Я буду жаловаться хану!» «Не кричи!» — проворчал сверху стражник. — Хан щедр — это больше, чем 1000. Это все его верблюды. Их давно уже нет. Последний сдох в тот день, когда вас подобрали в пустыне. Вот его шкура. — Обманули! Ограбили! Буртик заметался по башне, барабаня в ее стены. Ханская туфля летала от ударов его ноги, как мячик. — Что предпринять? Хан поймет, что над ним посмеялись, и тогда, при одной мысли о будущем, мастерам стало не по себе. Между тем в ханском дворце кипела работа. Самые долговязые из стражников и самые высокие из приближенных высыпали на балконы и старались дотянуться шестами и палками до луны. Сам хан дважды влезал на окно и, держа копье за острие, пытался ткнуть тупым концом в серебряный диск. Любимый советник Рахат-Лукум, помогая ему, выпал из окна и свернул себе шею. Поняв, что его обманули, хан рассвирепел. Он приказал повесить на утро 3 насмешников за уши на стене башни, а всякого, кто употребит в его присутствии слово «луна», бить палками. «Что делать? Что делать?» — шептал Буртик, бегая по башне. — Теперь-то уж хан не поддастся ни на какую хитрость, не даст обмануть себя. Вот если бы у них были замечательные инструменты, оставленные в городе корабельщиков... Он сунул руку в карман и неожиданно почувствовал в пальцах гладкую твердую чечевицу. Зажигательное стекло. Однако какую пользу можно извлечь из него в их положении? Поджечь солнечным лучом? Ну что? Во всей башне могла гореть только солома, на которой они спали. Перед глазами мастера возникла картина пылающей башни и дымного облака, стремящегося кверху. — Мы спасены! — закричал он. — Слушайте меня, друзья, внимательно! Глава 9, в которой события развиваются с ужасающей быстротой. Ночь кончилась. Круглая луна насмешливо улыбалась в бледно-розовом небе. Площадь перед дворцом была убрана коврами. Глашатый, перестав обещать 1000 верблюдов, звали всех на место казни. К восходу солнца вся площадь была заполнена. Бездельники стояли, переминаясь с ноги на ногу, и, вытягивая шеи, глазели на башню, откуда должны были вывести осужденных. 6 ржавых гвоздей, по одному для каждого уха, лежали в карманах палачей. Взошло солнце и стало быстро подниматься по небосводу. Шум на площади усилился. На балконе дворца появился хан. «Можно начинать!» — приказал он. Палачи по ступенькам поднялись на верхушку башни. 8 стражников сдвинули с места крышку люка. Первый луч солнца проник в башню, и вдруг изнутри ее вырвалась тонкая струйка дыма. Стражники отшатнулись. Дым становился все гуще и гуще. Вот он повалил клубами. «Они сожгли себя!» — закричали в толпе. В это время из открытого люка показалась горбатая спина верблюда. Подталкиваемый снизу, он пролез через люк, раздулся в громадный пузырь и стал подниматься вверх. Раздались крики изумления. Под верблюжьей тушей, парящей в воздухе, все увидели привязанную веревками доску, а на ней 3 человеческие фигуры.